2003 года на Первом канале Останкино с повторами на Четвертом транслировался цикл передач «Тайны века» А. Дугина и Юрия Воробьевского. Основная идея передач – попытка представить возможность доброкачественного фашизма, незаслуженно скомпрометированного Гитлером, фашизма, который защищает права личности в незащищенных сферах, таких как генетическая и репродуктивная безопасность нации. В статье Юрия Богомолова «Сеанс черной магии с полным ее разоблачением» дана следующая оценка сериалу. «Тайны века» – реклама газете «День», журналу «Элементы» и активно действующему в этих изданиях самому господину Дугину, старающемуся изо всех сил отбелить фашистскую идеологию, придать ей демонический шарм и интеллектуальный лоск. Конец цитат. Употребленное нами несколько раз пугающее слово «фашист» требует пояснений, потому что, строго говоря, фашизм Муссолини не тождественен фашизму Гитлера, а в сравнении с ними называть традиционалиста Рене Генона фашистом было бы просто ошибкой. Вот что сам Дугин пишет об этом в работе «Фашисты приходят в полночь». Цитата. «Почему все боятся фашизма? Как в России, так и в мире. Почему именно это слово является самым общеупотребительным термином в политической, культурной и бытовой лексике, при том, что полноценного и осознанного политического или идеологического фашизма либо вообще не существует после 1945 года, либо он представляет собой крайне маргинальное явление, достойное не большего внимания со стороны публики, чем общество коллекционеров бабочек или собирателей марок? Под фашизмом мы явно имеем в виду не конкретное политическое явление, а наш глубинный тайный секретный страх, который сближает и националиста, и либерала, и коммуниста, и демократа. Причем этот магический фашизм, преследующий наше бессознательное, настолько явно отличен от фашизма политического и конкретного, что если нам представится случай побеседовать с конкретным неонацистом из маргинальных политических молодежных группировок, то у нас не останется иного чувства, кроме разочарования. И это все? Нет, это никакой не фашист. В таком случае чего мы боимся в действительности? Кто такой настоящий фашист и что такое настоящий фашизм не в исторической, но психологической, даже психиатрической перспективе? Примечание. А. Дугин. Тамплиеры. Пролетариат. Невзирая на тонкое поигрывание Дугиным вокруг данного мрачного феномена XX века, будто и не было кошмара Второй мировой, можно согласиться с постановкой Дугиным проблемы. За ужасами гитлеровского фашизма, по сути, был упущен истинный характер фашизма. От себя мы могли бы добавить, что фашизм не становится вне гитлеровских экспериментов ни человечнее, ни достойнее. Можно сказать больше, что не будь гитлеровских эксцессов и Второй мировой войны, фашизм, возможно, сегодня вполне соседствовал бы с респектабельными партиями, выражая по сути логический финал того самого пути материально устремленной цивилизации, до которого докатилось в первую очередь западное общество. Несмотря на диаметральную разность наших позиций с Дугиным, его слова, как знатоку фашизма, в контексте нашего разговора о некоторых выразителях новорусского православия и их попутчиков, стоит прислушаться. В упоминаемой выше работе Дугин пишет, цитата, «Дело в том, что последовательный и предельно честный Десад, тот самый автор садистско-полупорнографических романов, автор, пройдя весь путь по отрицанию ценностей традиционного общества, от отрицания церкви и монархии до отрицания государства, морали и этики, столкнулся с важнейшей метафизической проблемой. Кто именно будет являться субъектом свободы, завоеванной в результате последовательного и тотального уничтожения старого мира? Морис Бланшо в своей